Вот напишу однажды в похожем стиле руководство по выживанию в магических лесах, так чтоб вообще ни черта непонятно было и пусть страдают их потомки, проклиная предков. Потому что я в самом начале укажу авторов, у которых перенял такой мудреный стиль изложения, сука. Но пока что я корпел над уставом братства, который с тем же успехом можно было называть кодексом. Была мысль попытаться впихнуть туда побольше мудрых мыслей и хороших идей, но по зрелому размышлению я от нее отказался. Христианство и ислам – мирные религии, но устраивать крестовые походы и джихады им это не мешало, как, впрочем, суннитам воевать с шиитами, про религиозные войны среди католиков, протестантов и православных и всякие милые наставления калибра «убивайте всех, Бог признает своих», я и вовсе молчу. Буддизм тоже не о том, что кого-то надо прибить, но вполне себе буддийская секта Аум Синрикё, чей глава даже вроде как дружил с Далай-ламой, без лишней рефлексии вполне себе просвещенный век устроила теракт в токийском метро, дав пассажирам подышать зарином. Тут на ум прям сам собой приходит анекдот о том, что в Госдуме предложили заменить все законы на две заповеди «не убей и не укради», а теперь государственные мужи думают над поправками. В общем, поразмыслив, я пришел к выводу, что кодекс должен быть максимально коротким, лаконичным, однозначным и не терпящим двойных трактовок. Люби природу, мать твою, все перед ней и небом равны, всегда помогай ближнему свое. Ляцкая змея. Попытка подобрать лучшие формулировки была наглым образом прервана ползучей гадиной, которая наконец незаметно подобралась ко мне под водой, собралась зигзагами и резко распрямила свое тело, совершив бросок к добыче. Я же не менее резко стартовал прыжком спиной вперед, заодно роняя камень, который заставлял петлю на длинном и гибком теле рептилии затягиваться. Поняв, что бросок не удался, змея попыталась вернуться на исходную позицию, но к ее неожиданности совершить этот маневр не удалось, лиана была довольно короткой. Правда, вяз, к которому был привязан конец капкана, неприятно затрещал от усилий рептилии. Оценка ситуации заняла у подколодной гадины меньше секунды, но едва она повернула башку, собираясь перегрызть природную веревку, как с небес по моей противнице шарнула молния, заставив ее мышцы сократиться в судорогах. После этого я прыгнул вперед, надеясь смачно рубануть змею по шее рядом с головой, заканчивая бой одним красивым ударом, но рептилия ушла с моей траектории, насколько позволяла лиана, а затем уворачиваться пришлось уже мне. Однако все это выиграло время остальной стаи, чтобы подойти и включиться в битву. Увы, расположиться близко ко мне в засаде братьям с сестрой и Жендой не удалось. Такую концентрацию хищников в одном месте змея могла и почуять. Но сейчас она оказалась в неприятном положении. Всякий раз, когда подколодная гадина пыталась перегрызть лиану единственной петли, в которую она угодила, я атаковал, а волки занялись ее телом, торчащим из воды, и до них змея просто не могла дотянуться, длина поводка не позволила. Так что ей пришлось спешно подтягивать себя к вязу, отгоняя от тушки серых не очень ловкими ударами хвоста. Да, ползти и отбиваться одновременно довольно неудобно. Затем мы стали атаковать рептилию с разных сторон, не давая грызть лиану и вынуждая отбиваться, но неизменно после удара отскакивали от контратаки, как мангусты от кобры, а Жинда вела беспокоящий обстрел с лука. Долго так продолжаться не могло, и наша хладнокровная оппонентка понимала, что мы ее со временем все-таки так израним, что она просто сдохнет раньше, чем измордует нас редкими попаданиями хвоста, которые мы могли принять в отличие от ядовитых укусов. Так что рептилия приняла решение во что бы то ни стало все-таки освободиться и валить обратно в реку, но это, пожалуй, стало ее главной ошибкой. Вцепившись в лиану несмотря ни на что, она лишила себя маневра и серый длинным броском впился зубами в ее горло, а я вогнал меч в глаз змеи, когда она попыталась обвить брата своими кольцами. Несколько судорог и ползучая тварь наконец издохла. Уф, все целы, поинтересовался я, извлекая клинок. От стаи пришли мыслеобразы, говорящие, что ничего серьезного нет, но Жинда придется поработать. Хвостом рептилия все-таки била не слабо, переломанных костей вроде ни у кого нет, но болезненные ушибы все заработали. Девушка ждать себя не заставила и принялась за дело, а я стал помогать ворчащему серому выбраться из колец. Когда первоочередные дела у нас были закончены, наконец настала пора самой главной части сезона борьбы – поедания плоти убитого конкурента. Такова природа вещей здесь. Сегодня мы насыщаемся чьей-то силой, Однажды наша сила насытит кого-то другого. На вкус змея напоминала курицу и своих меньших, обычных сородичей. Ну, насколько ползучие рептилии в Смертолесье бывают обычными. А съел я их немало, пока не вошел в силу, да и потом не брезговал. Еда есть еда, так что всякая мелочь вроде змей и тех же зайцев тоже шла в дело, хотя последние и заставляли за собой побегать. Зато в процессе погони я очень хорошо научился заранее составлять маршрут. Все-таки там, где косой мог проскочить под ветками кустарников, мне было не пробежать. Сегодня же печень целиком досталась Жинде, так как я считал, что расти ей надо быстрее всех, сам же ограничился мясом, после того как чулок шкуры был благополучно содран. Повредили мы материал, конечно, но змея большая, не только на две брони хватит. Обжираловка змеятиной длилась 2 дня, в конце остался, считай, 1 скелет. А мы с невестой сидели в медитативных позах рядом с недогрызенной головой и снятой кожей. Как было сказано, даже огромные змеи Смертолесья ядовиты, как нетрудно догадаться. Этот яд ценится алхимиками, стоя баснословные деньги. Так что сейчас моя девушка активно пыталась заморозить останки ползучей гадины для лучшей сохранности. Гниют небесные звери из-за магии в себе, конечно, довольно медленно, но все же, лекцию о том, что тепло это тоже энергия, я давно прочитал. Как и о том, что живые существа состоят в основном из воды, которой управляет моя невеста. И сейчас Жинда активно пыталась сломать в своей голове барьер, что могло вывести ее на новую ступень, благо на здоровой пище и свежем лесном воздухе, она достигла пика 7. Можно было, конечно, сейчас капать на мозги тем, что ей надо становиться сильнее, что яд позволит купить кучу всего полезного, что, освоив температурные изменения воды, мы с ней сможем заниматься алхимией прямо здесь, работая со свежайшими ингредиентами. Но это, на мой взгляд, было бы лишним. Маги переходят на следующие уровни могущества только сами, а нет хуже работы, чем та, где у тебя кто-то стоит над душой. Так что я тоже очистил свой разум от лишнего и трудился над шкурой рептилии. То, что она почти не потеряла прочности моими усилиями после смерти прошлой владелицы, не меняло сути дела. Слишком прочной брони не бывает. Вот я и старался влить в чешуйчатую кожу энергию так, чтобы она стала еще более надежной защитой для нас в будущем. Получалось, правда, пока что паршиво. Ки в шкуру вливалась, но у нее как будто был некий предел вместимости, так что кожа начинала источать магию в пространство. И когда я прерывал процесс, лишнее просто утекало в никуда. Лишь после полутора десятков итераций мне удалось заметить, что условный шкурный резервуар чуть-чуть подрос, буквально на каплю. Запомнив скорость движения Кив по мне и ее напряженность, а также силу энергопотока, я повторил свои действия, и к моей радости в прочность капнула еще чуть-чуть. Не боялся бы отвлечь Жинде, станцевал бы сейчас джигу. Не первый раз ведь за эту проблему берусь, давно как лбом о стену бился, но пришлось сдержаться, лишь мысленно покрикивая и повизгивая от счастья. Пусть по капле, но главное, что процесс пошел, а там можно хоть всю жизнь броню себе в свободное время прокачивать, став в ней в итоге практически неуязвимым. Ох, я задачу я мастера Непута, чтоб все возможные и невозможные места прикрыл не в ущерб подвижности, разве что глаза открыты будут на шлеме а-ля Mortal Kombat-овские ниндзя, которые тут в ходу. Хотя над этим моментом тоже подумать надо, а то как-то раз я противника сумел загрызть как раз потому, что мне маску немножко обрубили с одной стороны, оставив длинный шрам на лице. Может, время просто пришло, а может, успехи одного человека и его счастье подталкивают тех, кто рядом. Но именно в этот момент раздался радостный визг Жинде, который прервался, когда ее энергетика сделала скачок. В магическом зрении переход на новую ступень был прекрасен, линии силы в организме девушки светились ярким светом, разветвляясь и усложняясь, а главное, едва заметное сияние появилось и у обычной плоти. Это не то, что есть у нашей стаи, лишь первый шажок в нужную сторону. Все тело моей избранницы стало пусть совсем немного, но проводником Кив. Жаль только, уже имеющаяся ступень великовата, как и возраст, равной нам она не станет. Но не фиг смотреть дареному коню под хвост, я и на такой результат не рассчитывал. К тому же Жинда люблю не за силу, то, что она от меня отличается, тут значения не имеет. С этой мыслью я схватил, пытающуюся отдышаться, невесту в объятия и закружил рядом с головой змей, покрытой инеем. «Получилось!» — крикнула она, когда снова смогла говорить. «Я в тебе не сомневался», — ответил я, поцеловав невесту. «Подумать только, восьмая ступень», — сказала Жинде, — «я и о третьей-то раньше не мечтала. Как и однажды осознать, что мы все состоим из мельчайших частиц и пустоты между ними, а в итоге будет десятая», — потрепал я девушку по голове, как когда она была мелкой, или даже нечто большее. По слухам, некоторые смогли перешагнуть и этот рубеж. «Это скорее легенды, некоторые вещи невозможны», — отозвалась Жинде. «Милая, мы живем в сердце магического смертолесья в окружении небесных зверей, достигли девятой и восьмой ступени, не разменяв и 20 лет, к тому же не собираемся останавливаться. Люди однажды будут рассказывать легенды о хозяине и хозяйке леса, что были могучи, мудры и благородны, достигнув невероятных высот на своих лестницах и поцеловав облака в небе при жизни. Так что не вижу причин, почему бы нам однажды не выйти за рамки 10 ступеней. Знаешь, даже если они преувеличат, это будет звучать неплохо», — игриво ответила девушка и страстно поцеловала меня. На нее вообще любые слова о будущем величии действовали немного странно, чем я порой активно пользовался. Глава 4. Я опять сидел в медитативной позе, и это как-то вошло у меня в последнее время в привычку. Бегать весной, конечно, тоже пришлось много, на то это и сезон борьбы, что за территорией нужно следить и быть бдительным, никогда не знаешь, что произойдет. Леопард, что несколько лет подряд шел за нами, занимая освободившуюся землю, вот расслабился и огреб от медведя, который принял решение совершить за год 2 шага вперед. Наверное, кошака сделала слишком слабым относительно спокойная жизнь, когда он не рос над собой, побеждая кого-то, кто живет севернее, а вот Мишка был бойцом всем на зависть и в итоге полакомился леопардятиной. Жаль, правда, шкуру пятнистого изорвал в хлам, в ином случае можно было бы попробовать договориться об обмене или еще каком варианте. В конце концов лес полнится слухами о том, что я соседей порой лечу, хоть и не на халяву, а кожа хищника — вещь в хозяйстве полезная. Однако, как бы там ни было, а кроме активных занятий, хватало у меня с избытком именно медитативных. Тут и приведение стен нового жилища в божеский вид, и чтение заумных свитков по магии, которые регулярно пытались ввести меня в состояние берсерка мудреными формулировками, и накачивание ки в змеиной шкуры, которая должна стать будущим доспехом. С последним я, кстати, начал опасаться, что перегибаю палку. В конце концов, чем прочнее шкура, тем тяжелее броннику с ней работать, материал-то и так не слишком податлив. Но по здравому размышлению я пришел к выводу, что уж в лабораторных-то условиях мастер Некет совсем справится, а в худшем случае я ему сам помогу, да и не так уж сильно пока что прочность поднялась. А вот сам факт того, что стали появляться невбубенные материалы, которые не чета предыдущим, может сыграть положительную роль, а то тын из трофеев повыкупали себе снаряжение и снова могут начать вести себя куда более независимо. Теперь же, как появится более надежная альтернатива, которая есть только у братства, снова к нам побегут. Мы, конечно, организация официально нейтральная, а я и вовсе спихнул политические дела, которые меня откровенно тяготили, на тех, кому они интересны, но лучше иметь козыри в рукаве и выгодные предложения на всякий случай. Кроме всех предыдущих дел, также продолжалась работа с богатством земных недр. Золото меня мало интересовало, хотя в развалинах разрушенного городка нашлись и старые монеты, а вот остатки оружия и скиф проводящего сплава — другой разговор. Стоили они дороже солнечного металла, к тому же пользы от них было несравнимо больше, да и сейчас в сырье возникла, так сказать, прямая необходимость. Я за зиму немножко подрос, и мне нужен был новый клинок, на который хотелось пустить максимально энергонасыщенный металл. Жинда тоже не только округлилась в нужных местах, но и вытянулась за последнее время в высоту. Конечно, с копьем в этом плане попроще, можно было бы просто древко заменить, но наконечник делался перед войной немножко в попыхах, так что отнюдь не был образцом кузнечного искусства. Так что был смысл сделать что-нибудь не только новее, но и совершеннее. Орнаменты, хитрая чеканка с пейзажами и зверьем на лезвии нам, конечно, не нужны, но уж идеально удобную форму и вес можно под руку сообразить. Пусть в этом плане и нет предела совершенству, а самим копьем моя невеста пользуется не сильно часто. Кстати, лук ей тоже пора менять, силенок-то с переходом на более высокую ступень прибавилась, рост и длина рук изменились, да куча деревья тут пусть не намного, но однако более насыщены магией. А значит, лук и сами стрелы получатся еще лучше, не говоря о наконечниках из кости давешней подколодной гадины. Кроме металла доставались мной из-под земли и конденсаторы кив, которые тоже предстояло приспособить к делу. Энергии много не бывает, порой вообще победу от поражения отделяет одно решительное усилие, которое уже нет возможности совершить. Камушки, сохраняющие в себе магию, как раз могли решить эту проблему, а их тут хватало. Если дальше пойдет такими темпами, то на ошейниках братьев и сестры они будут между каждым шипом уже к зиме. Да и поэкспериментировать с ними было бы неплохо. В одном из свитков я обнаружил рисунок представительного мужика с стразами на боевом молоте и сильно сомневаюсь, что их инкрустировали для красоты, хотя никаких упоминаний о способе использования конденсаторов на оружие в бою не было. И об этом тоже приходилось думать, тихонько сидя в удобной позе и очищая разум от лишнего. Но однако сегодня я занимался не чем-то, что решило бы одну из вышеперечисленных проблем. Сегодня был день торжественного запекания кабанчика. Лись меня уже порядком задолбал, требуя деликатес, который попробовал у двуногих, так что пришлось соображать магическую духовку. Первый образец был довольно мелким, и в нем была приготовлена свиная рулька на пробу. Дело все-таки было новым, и если вырастить каменный мешок из булыжников с дверцей заглушкой оказалось относительно несложно, то вот с самой готовкой имелись трудности. Молнии к фигам обуглили внешний слой мяса, а вот внутри оно осталось сырым, только специи и дикий чеснок зазря потратили. Зато была и радостная новость. Оказывается, если проводить термообработку магией, то киф из мяса никуда не пропадает, особенно в каменном мешке, тоже содержащем в себе отголоски киф-создателя. Рулька за номером 2 готовилась тем же методом, которым Жинда морозила голову змеи, с той разницей, что я работал с воздухом и не охлаждал его, а разогревал. Пришлось, конечно, довольно долго настраиваться для получения нужного результата, но у меня в итоге все получилось. Хотя было немного обидно, что никаких подвижек в сторону новой ступени не произошло, а движение молекул Т я знал заранее и не мог осознать своим естеством это как некую новую истину. Зато рулька удалась на славу и даже слегка повысила свою энергонасыщенность из-за постоянной подпитки моей киф во время готовки. Так что было принято волевое решение делать новую духовку достаточного размера, чтобы в нее нормально влез взрослый кабан. Конструкция была уже знакомой, так что увеличенный вариант сделать было не тяжело, разве что долго. Магические дикие свиньи-то у нас тут не чета обыкновенным. После этого настал день охоты, которая ожидаемо прошла штатно, все-таки мы все значительно выросли над собой и больше не допускали ошибок вроде той, которая подарила мне шрам на бедре от клыков сикача. Здоровенный свин, нагулявший за долгую жизнь кучу киф, был отделен от стада, а затем загнан и убит, после чего деликатесные внутренние органы были сожраны нами на месте. Но кто б знал, как я задолбался тащить эту тушу на горбу к духовке на дворе нашего дома. Это, блин, нифига не в магазин за мясом на земле сходить. Надо было все-таки свинину поближе пригнать, пока она сама бегала, но хорошая мысль приходит опосля. Однако в итоге был пройден и этот этап. Хряк был избавлен от шкуры, посолен, натерт специями, надет на жерть и вставлен в духовку, где сейчас запекался, пока я поддерживал воздух нужной температуры в рабочей камере этого чуда магической мысли. Да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Хотя сомневаюсь, что кому-то из магов пришло в голову сделать нечто подобное, разве что огневику какому-нибудь. Хотя вряд ли, тут все-таки нужна изрядная усидчивость, да и готовка занятия не для уважающих себя магов серьезных ступеней, для нее слуги есть. А на ступенях несерьезных сложновато поддерживать стабильную температуру долго. Я же сижу уже почти час на одном месте. Не пора ли? Слегка отвлекла меня от размышлений Жинда. Рано, еще немного надо потерпеть, отозвался я, сверяясь со своими ощущениями. Лис коротко рыкнул за моей спиной, сообщая мыслеобразом, что все уже должно быть готово, если судить по запаху. Я же издал короткое рычание, сообщая, что нифиг лезть под руку, за такое можно и в лоб получить, а потом остаться последним в очереди на еду. К слову, плоская каменная дверь, закрывающая духовку, примыкала к ее зеву негерметично, не стал я настолько запариваться с допусками в конструкции, так что запах просачивался и уже был одуряющим в том числе и для меня. Но нужно было еще чуть-чуть потерпеть, осталось всего ничего и непропеченных участков у кабана не останется, а всякие несознательные личности, которые считают, что горячие сырым не бывают и пытаются мешать священнодействовать главному по мясу, пусть пока покапаю слюной и потерпит. Мучил я семью, правда, недолго и вскоре встал и отодвинул дверь заслонку, взявшись за каменные ручки. Она, конечно, прилично нагрелась, но что обычному человеку ожог, то магу лестницы тела девятой ступени легкая щекотка. Мне теперь, чтобы в бане пропотеть, наверное, ее на жерле вулкана строить надо, потому что если самому парилку греть, пока паришься, то это уже не отдых. Хотя идею стоит рассмотреть, есть в лютой жаре культивировать, то мое тело по логике вещей должно к ней приспосабливаться, в итоге мне будет тяжелее навредить огнем и в следующий раз в случае чего ожоги на морде окажется значительно проще свести, а они могут появиться, огневики пока что не перевились и столкновения с ними возможны. Ну да это дело будущего, я же пока что взялся за одну оглоблю, Жинди за вторую. Мы вдвоем подхватили эрзац инструментами вертела и вытащили тушу из духовки на свежий воздух. Я отхватил с ноги кабана кусок мяса своим кинжалом, закинул его в рот и через несколько секунд проглотил, проговорив с блаженной улыбкой. «Пумба, ты великолепен, налетай». Второй раз приглашать никого не пришлось и мы принялись за еду. Ожечься никто не мог, температура мяса только делала его более пикантным в дополнение к специям, которые все тоже оценили. Причем настолько, что остановились только тогда, когда умяли все, оставив лишь чистые кости, а потом улеглись отдыхать. Животы у всех были набиты настолько, что шевелиться было откровенно лень и всех клонило в сон. Только Серый отправил мыслеобраз, вверяющий мне должность повара и соответствующие обязанности. Готовить я каждый день, конечно, нифига не буду, слишком это жирно. Но тем не менее заниматься еще и этим придется. Ведь если ты плюнешь на коллектив, то он утрется, но если коллектив плюнет на тебя, то ты утонешь, а мою стряпню все распробовали. Следующие же дни потянулись довольно размеренно, весна практически закончилась, новые территории, считай, устоялись, так что появилась возможность больше заниматься делами и меньше следить за границами. В частности, мы с Жинды как раз взялись за алхимию, благо ингредиентов под боком было завались, а теперь появились возможности греть колбы и реторты без огня, заодно накачивая их дополнительный ки. В случае с моей невестой, я все-таки только стенки сосудов горячим воздухом обрабатывал. Хотя, как говорится, не им единым, мы ведь не только грели, но теперь и охлаждали необходимое, а моя невеста дополнительно работала над контролем воды, стремясь перемещать в конденсаторы только пары с нужными активными веществами. Правда, должен отметить, что алхимия в этом мире была именно что алхимией, а не химией. То есть если дать не магу сколько-нибудь сложные рецепты и ингредиенты, разъяснив порядок действий, то создать он толком ничего не сможет, как бы скрупулезно не соблюдал инструкцию. Во всех рецептах чуть сложнее лекарства от кашля уже нужна небольшая толика магии для преобразования, и чем зелье мощнее и интереснее, тем больше требуется от алхимика волшебства. Снадобья, которые работают на более простое продвижение по ступеням, это вообще высший пилотаж данного тонкого искусства. Хотя порой количество мистических компонентов наоборот занижают, по сути переводя ценные ингредиенты зря, как старая ина в целебном отваре алой вериди, потому что слишком мощная штука может ударить по организму того, кто до нее не дорос. Все яд и все лекарство, разница порой только в дозировках. Наша же проблема, как всегда, была в избытке силушки богатырской. Магической дури у нас хоть ковшом черпай, но алхимия искусство тонкое, так что пока что по зубам нам были только относительно простые вещи, хотя за счет крайне насыщенных киф ингредиентов, а также количества магии, вложенной нами самими, и они получались довольно убойными. Пока же оставалось лишь тренироваться, работая над собой. Идея варить особо забористые вещества мне нравилась, тот, кто такие делает, всем первейший друг, что способствует идеям нейтралитета и является порой политическим рычагом. Правда, имели место быть конкуренты в лице других алхимиков, на чью поляну можно было случайно залезть, но таковые среди магов считались маргиналами, аристократы вообще свои увлечения склянками и горелками старались не афишировать, низкое, мол, искусство, истинно благородные люди им не мараются, а калашматят друг друга магией и острыми предметами. Глупо, на мой взгляд, ну да у дворян, наверное, во всех мирах таких заморочек хватает. На земле, к примеру, торговля была делом позорным и вообще фу-фу-фу. Здесь же алхимики в массе своей простолюдины со слабыми способностями и низкими ступенями. Последние, с одной стороны, даже хорошо для работы. Чем меньше у тебя энергии, тем проще ее контролировать, можно хоть ювелирные операции в колбах проводить, только тренируйся. Но так как этим миром правила сила, адепты лабораторных работ находились примерно на том же уровне в иерархии общества, что и мастера-бронники, кузнецы и те же лукари, то есть чаще всего были простолюдинами со всеми вытекающими последствиями, как я уже говорил выше. И это был один из тех нюансов, который вымораживал меня в этой жизни наряду с любовью благородных родов держать в секрете все, что можно и нельзя. Отсутствие обмена знаниями тормозило прогресс. Ровно так же его тормозило и то, что научно-производственные кадры сидят на голодном пайке. В известной степени именно эту тенденцию я стремился переломить в братстве. Библиотека была общественной, каждый мог хоть зачитаться свитками по магии, толково учили всех, кто проявил способности к манипуляции кив. А специалисты из Шилта и не только, переехавшие к нам, имели под рукой кучу материалов для любых экспериментов. В обычной же ситуации они просто могли повторять только проверенные рецепты или способы той же ковки, потому что растения из магических лесов и кив, проводящие сплавы, стоили огромных денег. Запоришь что-нибудь и вовек не расплатишься, даже твои внуки в кабалу попадут к аристократу, который рабочий материал добыл. Собственно, кузнец из Млеофагора, который пополнил наш коллектив работников перерабатывающей отрасли, как раз был потомком такого закабаленного и трудился на академию практически за еду. А теперь уважаемый член общества с бешеной зарплатой и перспективами, особенно для его детей, которые могут как пойти по стопам отца, так и стать охотниками, была бы в них кив, что не могло меня не радовать. Я, конечно, то еще чудо лесное и далек от многих двуногих, но чтобы не приложить усилия к тому, чтоб мир людей стал немного лучше и не заложить основы магического прогресса. Кстати, статус чуда лесного продолжал мне помогать и еще не раз поможет в отношении с местными. Что дворянину невместно, то в исполнении дикаря примут за очередную причуду. Никто на меня косо не смотрел, никогда я в кузнице околачивался перед началом серьезной драки с силами князя Мрыма. Никто мне в вину не поставит и заботу о простых людях, являющихся условными слугами братства. Правда, тут к чуждому мышлению примешивалась еще высокая ступень и реальный шанс того, что любой, кто будет злословить, поджарится молнией, но это уже мелкие детали и вообще как раз аристократично. Убивать из-за вопросов чести среди благородного сословия — хороший тон. От автора: приветствую уважаемых читателей, и как всегда благодарю за многочисленные лайки, за интересные комментарии, за купленные книги и, разумеется, за награды. Любому человеку приятно, когда его труд ценят, а творческому, наверное, особенно. Спасибо, что поддерживаете то, что я делаю. Глава 5. Раннее утро уже вступило в свои права, солнце наполнило лес светом и теплом, а я снова, едва ощущая ступнями землю, мчался среди деревьев, кустарников и лиан, груженный здоровенным баулом со шкурой рептилии, который предстоит стать надежным доспехом. Можно было бы, конечно, опять прыгнуть порталом, так было бы быстрее. К тому же проход по краюшку плана природы, а двигался я, судя по всему, именно по нему, хотя до конца очень во многом не мог разобраться, давал мне некоторые преференции. Однако стоило все-таки быть в курсе того, что творится в Смертолесье на пути от земли нашей стаи до ближней делянки, а также между ней и Речнолеской. Какие хищники живут, как распределились территории, где их границы, что творится в целом и не видел ли кто-нибудь подозрительных бесшерстных двуногих, которые имеют характерный запашок личиночников. Маги жизни, как они пафосно себя именуют и которых скорее стоит называть магами смерти, весьма чувствительно получили по лбу. Если один из их предводителей не врал, убить по-настоящему никого из них не удалось, и припрятанные части их опарышей, несущих в себе личности этих извращенцев, уже обживают новые тела. Пусть я сомневаюсь, что они резко и быстро вернут себе былое могущество, все-таки будь у личиночников такая возможность, черта с два сидели бы они в подполье, скорее наоборот, давным-давно бы всех нагнули и поставили в интересную позу на четырех конечностях. Так что скорее стоит предположить, что несмотря на все накопленные знания эволюционировать, шагая по ступеням, им приходится с вполне обычной скоростью, а самих их, прямо скажем, не толпа. Возможно, теперь несколько десятилетий будут копить силы, восстанавливая потери. Однако этот мир не терпит слабаков. А те, кто после удара по правой стороне морды подставляли левую щеку, вымерли, как динозавры. В общем, стоит рассчитывать на худшее и ждать мести, которая непременно последует. Ни хилыми, ни пацифистами я своих противников не считал, да и идиотами тоже не видел. Потому стоит быть готовым. А еще есть смысл налаживать отношения со зверьем, которое обитает южнее, в первую очередь с волчьими стаями, но и другие хищники вниманием вряд ли будут обойдены. Что-то во мне говорило, что путь в большую стаю будет открыт в ближайшем будущем, и мои молочные братья с сестрой останутся там. Мне же милей жизнь с Джинде, отношения с которой я собираюсь очень скоро узаконить, раз уж мы уже перевели их в чувственную плоскость, а девушка немного страдает от издержек своего воспитания. Ну да не о ней речь, а о том, что территорию стаи мы вдвоем не удержим, по крайней мере всю. Союзники союзниками, а добыча врозь. Ради возможности подлечиться соседи что-то оставят, но не слишком много, да им тоже предстоит двигаться дальше, хотя и не факт, что быстро. Резких перепадов магического фона-то уже не наблюдается. Мне же понравилась идея быть с Джинде хозяевами леса, как я нас однажды обозвал. Средство в достижении этой цели я видел в том, чтобы быть сильнее хищников на определенной территории и лечить их в случае чего, получая в ответ союзническую поддержку. Так можно будет жить, пусть вероятно и несколько южнее нынешнего нашего места обитания, но все же в достаточно северной части леса, чтоб ни один недоброжелатель до нас не добрался. Чем не план? Сейчас же закончится сезон борьбы, я наконец во плоти проделал почти весь свой путь на юг, заскочил к мужикам на делянке, с которыми наконец нормально пообщался, а не выскочил из портала, узнал, что все живы, и запрыгнул в следующий, торопясь сделать все дела и вернуться на территорию стаи, пока ничего не стряслось. В данный же момент передо мной начинались земли вокруг речной лиски, и вскоре я услышал шум и голоса, а потому остановился и прислушался. Два десятка человек бежали по лесу на весьма приличной скорости, не скрываясь, причем большая часть была молодежью. Не нужно было быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться о тренирующихся учениках нашей недоакадемии. Хотя я, честно говоря, вообще не очень понимал, почему иероглиф, обозначающий местные школы, прямо переводился как «высшее магическое учебное заведение», в силу того, что не слышал о низших или средних ни в данное время, ни в прошлом, о котором были прочитаны мной хроники. Впрочем, местные любят цветастые названия, тут даже каменные колья, что могли ударить из земли в самом слабом своем варианте, звались клыками дракона земной тверди. Может, изначально система таких наименований должна была приводить магов в правильное расположение духа, что позволяло бить сильнее или быстрее, осваивать подобные фокусы, но когда решительно все имеет пафосные названия, то очевидно, такой прием уже не работает. Сейчас я в свободное время пытался помимо кодекса братства описать свои магические приемы, включая молнию, которая бьет по противнику одновременно с гейзером кипятка из-под его ног, но обозвал это заклинание просто ударом трех стихий и обрисовал предельно доходчиво, утилитарно, а также без всяких околопоэтических попыток словоблудия на тему «объедини дух свой с небом, юный падаван, почувствуй его силу, что подобно стрижам стремительно струится по линиям небесным». Тьфу, млять, я не настолько ненавижу будущих учеников. Кстати, о юных падаванах. Почесав затылок и прикинув их маршрут, я решил немного пошутить и понаблюдать за их действиями, а потому тихонько добрался до них и стал двигаться параллельным курсом. Сейчас, судя по всему, ребятишек дрючили на физическую выносливость и командный дух, так что они бежали до изнеможения, что было внешне весьма заметно, а когда кто-то начинал отставать от строя в колонну по два, то все начинали отжиматься, дожидаясь его. В армии в прошлой жизни я проходил подобные процедуры, и мы там быстро сообразили, что тех, кто слабее, надо поддерживать. Бегали, правда, в колонну по четыре, так что руки бедолага клали на свои плечи двое ребят покрепче, но и один помощник большое подспорье, когда в глазах плавают красные мухи, рот пытается выплюнуть легкие, а ноги ощущаются, как две свинцовые тумбы. Тут же духи пока что тупили, но со временем это должно было пройти. А я сейчас собирался проверить скорее работу двух бывших ополченцев-преподавателей, чем сообразительность молодняка. Так что взял и издал мощное рычание, сопровождаемое звуковой волной с фланга, давая понять, что в эти места забрел сильный небесный зверь, нацелившийся на молодое местцо, попавшееся ему на пути уже уставшим. Кругом и в город рассыпным строем бегом марш, заорал старый вояка впереди колонны, смещаясь вместе со своим замыкающим коллегой в мою сторону, чтобы оказаться между своими подопечными и опасностью. В принципе, все было логично. Если два мага пятерки справятся с опасностью, то их подчиненные просто получат лишнее напоминание, что лес – место вредное для здоровья слабаков, а смерть может поджидать даже в сто раз проверенной и зачищенной зоне. Если же нет, то они дадут ребятишкам время оторваться, отвлекая зверя на себя, а расправившись с ними, хищник не устроит резню целой группы молодежи, замаявшись гоняться за отдельными людьми. Сплоченное же стадо травоядных, пусть и с металлическими клыками, на данных ступенях лестниц все равно ничем бы помочь не могло против зверюги, уделавшей двух пятерок, только запас мяса на несколько дней сразу бы предоставила. Существовала, правда, вероятность, что незваный гость не один и ребята бегут в засаду, но ее стоило оценивать как низкую, группа хищников так далеко на юг практически не заходит. Прикинув все это, я заорал: «Отставить, свои, ёб ее!» Было мне ответом: «Дарт Ромул, так же небу душу можно отдать. Если не уметь реагировать на резкое изменение обстановки, то отдавать ее придется без всяких можно, выга», хохотнул я, выходя из-за деревьев. «Гоняете молодежь?» «Ага», отозвался воин с небольшой бородой, в которой была заметна седина, а потом повернулся к подопечным, которые застыли на местах с оружием в слегка подрагивающих руках, настороженно глядя на нас. «Ха, встали в строй и бегом марш! Какие новости?» — осведомился я, пристроившись рядом с выга во главе колонны, когда его коллега в хвосте следил за отстающими. «В целом все нормально», отозвался бывший ополченец. «Дарт Эфрим всех гоняет, ремесленники трудятся, ребята учатся, хотя приходится выбивать из некоторых дурь. Для того палки вам и дали», — хмыкнул я, наблюдая за молодняком. Ученики имели либо первые ступени, либо не имели их вовсе, но меня продолжало огорчать, что вставшие на лестнице тела еще не тащат остальных. Правда, меня никто не тащил, и чтоб не отбросить коньки, я сам шагнул немного ближе к небу. Вопрос мотивации тоже стоит учитывать. Срезался кто? За весну только один идиот попытался убить соученика, но не в нашей группе. Из бывших млеофагорских, скривился выга при упоминании одного из тех, кто попал к нам после того, как Королевская Академия в номинальной столице Северной Марки себя дискредитировала, отправили домой. Досадно, соратники и собратья должны помогать друг другу, а не быть врагами, дернул я щекой. Видимо, успели там парню слишком сильно мозг засрать духом нездорового соперничества, раз так вышло. Но ситуацию все равно лучше обсудить с Грантом, который сейчас руководит наставниками, пока у него закончились дела со строительством. Армс бы справился лучше, но, увы, войны без потерь не бывает, и его с нами больше нет. А жаль, хороший был дядька и великолепный наставник. Ничего, от паршивых овец лучше избавляться как можно быстрее, буркнул старый вояка, который, как и многие бывшие ополченцы, имел стойкую антипатию к тому, как благородные ведут дела, да и к самим благородным тоже, чего греха таить. Зато мои парни вроде не совсем пропащие, выйдет из некоторых толк. Тех, из кого не выйдет, сожрут в смертолесье, когда настанет их черед испытаний природой, — в тон ему ответил я. Было не лишне показать детишкам, как мы смотрим на мир, и то, что наши взгляды рождены суровой практикой. Ну а заодно мне полезно на их глазах поболтать на равных с простым наставником, показывая, что между старшими и младшими в братстве нет предубеждений. Так что пообщались мы с выга еще с полчаса, пока молодежь была взбодрена лошадиной дозой адреналина от встречи с хищником и могла что-то запоминать, а затем они снова окончательно провалились в заморенное состояние уровня «мама, роди меня обратно» и слабо воспринимали действительность, кроме того факта, что надо продолжать бежать, а то станет еще хуже. Наверное, даже не заметили, что я их покинул. То, что работа идет штатно, меня радует, хотя пока и не без накладок. Ну да ничего, научатся детишки друг друга поддерживать, благородные и нет, идущие лестницами тела и лестницами духа, никуда не денутся. А необучаемые будут отбракованы, нам тут таких не надо, особенно излишне сильных. Пусть остаются на низких ступенях и сидят в своих замках, не отсвечивая, пока их земли не приберут к рукам более достойные, сильные и сплоченные между собой соседи. Такие ведь неизбежно появятся, если все и дальше будет идти так, как идет сейчас, на что я очень надеюсь. Пропасти между обычными людьми и магами это, конечно, не уберет, тут как ни корячься, а будут те, кто считает себя исключительным, слишком веские к такому мнению основания, но надеюсь, обучение у нас хотя бы сгладит некоторые углы. Если так, то мою миссию, как попаденца, я буду считать исполненной, пусть никто ее, включая меня самого, мне и не назначал, лишь бы возможная гражданская война все по одному месту не пустила. Пообщавшись с инструктором и поторговав хари перед молодежью, я наконец побежал в город, чтобы скинуть с себя баул со шкурой. Речнолиска встретила меня как всегда радушно, погода была прекрасной, а настроение отличным. Мастер Некет был как обычно рад меня видеть, хотя и побрюзжал немного по-стариковски, что мол силы его уже не те и он едва поспевает работать. Но тут я скорее порадовался, что война по-прежнему лучшая реклама оружия и брони, а потому после той заварухи с князем Мрымок нам потекли новые заказы из центральных провинций, сдерживаемые только количеством материалов и финансовыми возможностями дворян. Деньгами, правда, приходилось делиться с друзьями и союзниками, обеспечивая себе лобби, но тут уж ничего не поделать, такова средневековая экономика. Хотя и не средневековая тоже от нее не сильно далеко ушла, без правильных знакомств тебя и в 21 веке при попытке чем-то заняться скушают конкуренты, уже утвердившиеся на рынке, а также надзорные органы. Вполне возможно как раз по наущению тех самых предпринимателей. О чем говорить, если даже Америка себе на Китай накладывала санкции с подачи лоббистов своих бизнесменов, потому что азиаты со своей более дешевой продукцией полезли на североамериканский рынок. Там всем вполне памятны примеры вроде японцев, чьи машины были не столь круты, как кадиллаки, но зато экономичны, а потому свободный рыночек порешал не в пользу американских компаний, а Детройт, автомобильная столица штатов, стал депрессивным городом. Хотя там ситуация, конечно, была сложнее, чем просто разница количества топлива на 100 километров дороги. К тому же Союз Советских Социалистических Республик на карте еще присутствовал, и конкурирующая система вынуждала капиталистов искать не сверхприбыли, а эффективные решения, не забывая хоть как-то делиться с рабочим классом. Ну да прошлое прошлому, сейчас у меня были другие дела и вопросы, в частности, можете ли вы усилить броню пластинами кифметалла, защищающими торс, а также предплечья и ноги от колен, ХМ, наверное да, отозвался мастер, хотя конечно дороже выйдет, но с соседом уговорюсь, но точно надо, вес-то увеличится, а ветровикам такое не на пользу, как я слышал, на высоких ступенях не все так однозначно, проговорил я, однако сам металл в любом случае желательно не выставлять на показ, пусть будет под змеиной кожей. Максимум можно оставить на виду вороненые заклепки, удерживающие пластины в своем положении. Пусть противники удивятся. Так сложнее, но мы попытаемся. Только по месту придется много прикидывать, чтоб движение ничего не сковывало, ответил мне Некет после паузы, вероятно представив конструкцию у себя в уме. Для Жинды также? Нет, она хоть и подросла в силе, но с инерцией и весом так не дружит, покачал я головой, кстати тоже придется много чего примерять, жаль нельзя сделать бронь, которая с ней бы росла, ох, Ромул, не сыпьте мне соль на душевные раны, снова забрюзжал мастер, в который уже раз я делаю лучшее на что способен и пытаюсь прыгнуть выше головы, а все для того, чтоб из моего шедевра просто выросли и он отправился в сундук, ну так временно ж отправляется, в который раз начал вещать мастеру я. «Дети скоро пойдут, дорастут до наших броней и будут носить. Я вас умоляю, какие дети? Разве они будут один в один иметь то же тело, что и вы? Придется делать новые доспехи, из которых они будут вырастать, пока я не помру». Этот разговор у нас повторялся отнюдь не в первый раз с тех пор, как Некет выяснил, что я позволяю вольности в общении с собой и норовлю прибить только противников. Впрочем, от старика я бы и мат-перемат в свой адрес наедине готов был терпеть, лишь бы он продолжал работать так же хорошо, заодно гоняя своих учеников и подмастерей. А он гонял и сам трудился без продыху, заливаясь алхимией, когда нам резко понадобилось снарядить исполчение северной марки. Правда, сейчас имел доступ к крайне полезным для здоровья с долголетием эликсирам и наверняка теперь уже точно обеспечил безбедное существование даже своим внукам. Ну насколько в этом мире подобное, конечно, можно провернуть. Живет-то он по закону сильного и всегда может найтись мудачье, решившее, что если кто-то не способен защитить то, что ему принадлежит, то он не достоин этим владеть. Тут уж одна надежда на братство, под крышей которого мастер с семьей и наемными тружениками работает. Уж мы таких любителей взять чужое добро на меч вполне в состоянии укоротить на голову, попытавшиеся с нами конфликтовать не дали бы соврать, если бы, конечно, не попередохли. Глава 6. Вечер вступил в свои права, солнце заходило за горизонт, а я занимался давно не свойственным для себя делом, а именно копал землю руками. Когда был ребенком-то подобное приходилось проделывать не так уж и редко, съедобные коренья сами себя не добудут, но потом я перешел на более калорийную еду, а самыми насыщенными киф-частями у растений все-таки всегда были плоды. Природа весьма логична, корни должны становиться частью рациона только для тех, кто страдает от бескормицы, в нормальных условиях животным положено питаться плодами, внутри которых семена, чтобы потом переносить их в своих телах на новые места, где они попадут в почву вместе с естественными удобрениями. Все в природе по уму, как собственно и должно быть. Ну а сейчас я совершал то, что можно назвать помощью лесу, или как минимум не видел в своем деле для него вреда. Мной несколько недель назад была отрезана веточка дикой вишни, которую я поместил сначала в небольшой каменный стакан с водой, а когда она пустила корешок, веточка переехала в своего рода цветочный горшок. Теперь же настало время попробовать дать ей шанс вырасти в большое и сильное дерево, так что я копал ямку под рассаду, которая наконец оказалась готова. Еще раз осмотрев ее размер, я с помощью своей киф разъединил горшок на два лепестка, а затем поместил на подготовленную позицию росток вместе с землей из смертолесья, а после этого полил его водой из фляги, взятой мной из родника на севере нашей новой территории. Вроде как-то так, в конце своих действий сказал я, можно бы еще сопревшего лосиного говна принести, но это уже было бы некрасиво. Твоя правда, мужики бы не одобрили. Их могила все-таки, хмыкнул Эфрим, стоящий рядом, да и без того должно все прижиться. Человеческие традиции и представления о правильном и неправильном отличались от того, что бытовало у небесных зверей смертолесья. И я принимал эти различия, не пытаясь ломать мироустройство об колено, однако четко гнул свою линию. Мы поедаем то и тех, что содержат в себе силу, но однажды и нам самим суждено насытить кого-то другого, передав свою кив более молодому или удачливому обитателю леса. Таков порядок в природе, и он верен. Однако мы не увлекаемся каннибализмом. Это для нас исключение из правил, продиктованное какой-либо серьезнейшей необходимостью. Как и среди людей, впрочем, если не считать всяких ушибленных на голову психопатов. Однако все, по моему мнению, должно идти своим чередом, а потому дикая вишня вырастет на могилах наших павших товарищей, вбирая корнями их силу, и однажды ее плоды будут должны насытить всех нас, а также тех, кто придет после. Таков путь, таким ему и следует быть. Надеюсь на это, кивнул я Ефрему, вставая и отходя немного в сторону. Принес, обижаешь, хлопнул он рукой по торбе, все здесь. Доставай, отозвался я, садясь на землю. Давно пора, хмыкнул бывший полусотник, извлекая свой груз. Как у вас там весна прошла? На удивление спокойно, пожал я плечами, подраться пришлось только со змеей, чью шкуру притащил, да и как подраться. Заранее подготовили ловушку и прибили гадину. Со всеми остальными соседями дружим и проблем ждать не приходится. Жинда уже на восьмую ступень лестницы забралась. В общем, не жизнь, а сказка, только свадьбу надо сыграть. Давно пора, а то вы скоро стариками станете, опять улыбнулся немолодой вояка, но не сказать, что сильно шутил. Смертность в этом мире высокая, многие проповедуют канву «живи быстро, умри молодым», причем это касается не только средневековых крестьян, но и благородных людей, в силу того, что их бизнес – это война, долго и счастливо живут тоже не только лишь все аристократы, мало кто может это сделать. Так что начинают жениться и плодиться тут быстро, не давая угасать своим родом. Цени, кстати, с самой войны готовил. Мужики бы тоже оценили, улыбнулся я, глядя на пузатую бутыль настойки, извлеченная из торбы последней вместе со стаканами, ну за то, чтоб им за кромкой было лучше, чем здесь. Хорошо сказано, поддержал мой тост Эфрим, опрокинув алкоголь в себя, и пошла хорошо. Кто б сомневался, улыбнулся я, зная маленькую страсть старого вояки к зеленому змею, как у вас тут, с инструкторами по пути и некотом, когда шкуру скидывал, я поговорил, но хотелось бы подробностей. Да как тебе сказать, вроде и хорошо все, а хочется матом разговаривать, я даже рад, что ты и с мастером пообщался и в купальню помыться сходил, не отвлекая меня от бумажек. Или не рад, глаза б мои их не видели, но чуть себе слабину дашь, как копится и разрастаются хуже снежного кома. Сбегу в итоге от них к тебе в лес и носа казать на юг не буду. Я сам потому и сбежал, наслушавшись рассказов Исуфа, осталось ответить мне на это. Предатель, млять, беззлобно ругнулся Ефрим, тоже укатил с караваном, а я еще и торговые грамоты теперь читаю. Зато понятно, с хрена аристократы такие злобные, им так всю жизнь ишачить приходится. Ну не сказал бы, что они сильно напрягаются, хмыкнул я на это. Да знаю, что большинству насрать на свои владения. Назначат управляющего и требуют, чтоб все было хорошо, а если он не справляется, то обычно вздергивают на суку и назначают нового, отмахнулся он, но просто зла порой не хватает, а мне на самотек дела бросать нельзя, только на ноги встаем, чуть что упустишь, потом годы аукаться будет. Твоя правда, мы еще в самом начале пути, а я безмерно рад, что ты все это на себе тянешь, а мне можно просто таскать сюда добычу. Последовал мой кивок и очередной глоток настойки. Кстати, об аристократах. Как там Рвис? Да тоже как лошадь на празднике. Голова в цветах, а жопа в мыле, ответил Эфрим. Сидит в млеофагре и зарылся на три своих роста вглубь тенских дел. Но не без успеха. Сейчас даже удалось создать что-то вроде постоянного исполчения. Все благородные часть времени на службе и часть их вояк тоже. Так что границы есть кому стеречь. А в случае чего и вдарить по мозгам непокорным. Хаган его не пытается гнобить по этому поводу, ну не то чтобы совсем не пытается, но пока нежно ищет подходы и осторожно капает аристократам на мозги, буркнул фактически глава наших вооруженных сил, да и не только их. Однако Ленома исполняет твой наказ, о том, что постоянно должен быть готовый кулак, которым можно ударить сходу, тоже ты говорил, так что проблем особых нет. Да и ты славно поднялись в прошлом походе. Тут скорее неприятность в том, что они сами хотят еще куда-нибудь двинуться, не повоевать, так пограбить, и если несколько лет им не давать такой возможности, то либо на тебя взбеленится, либо все-таки что-то устроит. А может и раньше, Рвис мне уже кое на что в письмах жаловался. Чего стряслось? Насторожился я. Как раз не стряслось, отозвался Эфрим с усмешкой, у нас тут соседи не только контрабандой баловались, время от времени на приграничные деревни набеги делали, не шибко серьезные, но бывало, что не только скот уводили, но и молодых девок с какими мастеровыми. Ленома отправил людей по весне прогуляться вдоль границы, они таким деятелям дали укорот, посадив пойманных на колья прямо у пограничных межей, но были бы очень не против сходить на ту сторону как следует, а не тоже по мелочи. Пришлось нашему тыну это дело давить и на тебя ссылаться, что мол еще рано и ты нас всех не поведешь до срока. «Вот ска», — буркнул я, — «ситуация была так себе, мы действительно хорошо повоевали в том году, потери были не слишком большие, а трофеи богатые до безобразия, хитрый наследник Мрыма считай всю казну отдал, чтоб примостить свой зад на княжеский трон, права на который имел весьма сомнительные, опять же свитки из библиотеки высокого рода, которые теперь доступны и нашим союзникам, не мудрено, что ты ныне прочь повторить свой успех и ради этого готовы вахтить в исполчении по собственной инициативе, если говорить формально, усердно тренироваться и даже исполнять приказы Рвиса. Говорят, война все спишет, но это не совсем верно, все списывает победа, а в нее воины Северной Марки очень даже верят. Вломить удельному князю с приснами, заявка серьезная, а соседи в средневековье всегда козлы, чье отвратительные хари вечно просят кирпича, а добро разграбления. Эфрим говорит, что набеги в приграничье были на пол шишечки и в целом не грешит против истины. Нормальный набег, это когда все, что могут взять с собой, берут, а что не могут, сжигают и убивают, ослабляя соседа, ведь нет деревень, крестьян и мастеровых, нет и еды с налогами. Но для тружеников полей и угнанный скот большая беда, особенно по весне. Не стало вообще ни лошадей, как поле пахать, только самому впрягаться, соседям-то тоже копытные вот прямо сейчас нужны, не одолжат даже за деньги. Но это уже не тот коленкор, много земли не поднимешь, а ближе к следующей весне начнешь подыхать с голоду. Да и угнанных молодых девок вряд ли ждет по ту сторону границы что-то хорошее, как и мастеровых. Будут за еду и звездюли работать кто руками, а кто кое-чем другим. Суровые времена, суровые нравы. В этом-то разрезе вроде и неплохо, что граница стала куда безопаснее, а соседям дали понять, что Северная Марка уже не та, и ходя к нам за шерстью можно не то что вернуться стриженным, а сходу угодить на скотобойню в качестве барашка. Я бы даже сказал, хорошо все вышло, но есть нюансы. Во-первых, налетчики были наверняка из тенских дружин наших горячо любимых зарубежных партнеров, аристократы обязаны пытаться отомстить, подтягивая своих родичей, иное потеря лица. Хотя это полбеды, наша глухая провинция сейчас куда как более едина, а ее воины значительно лучше снаряжены, так что и эти мстюны в итоге получат по шапке. Однако во-вторых, тыны Северной Марки являются классическим средневековым воинским сословием, для них единственно верный образ мысли в ситуации, Когда у соседей можно что-то урвать в силу того, что ты сильнее, это пойти и таки урвать. Просто потому что если ситуация изменится, то абсолютно точно придут к тебе, а значит нужно при любой возможности грести под себя ресурсы, повышая боеспособность своей дружины. Ну вот нет просто тут других вариантов, они сейчас между собой-то грызню отложили только потому, что гуртом батьку бить проще и полезнее, а также есть толковый лидер. Так что будут рваться к соседям, у которых есть что взять, не могут, блин, не рваться. Только вот я свое лидерство отложил на полочку, которую на пару держат Эфрим с Рависом, а вероятность гражданской войны внутри королевства сохраняется. Можно бы, конечно, в теории опять влезть в дела Северной Марки, возглавить тех, кто уже стоит под ружьем, а потом совершить поход к соседям за зипунами, причем проведя малое войско не через границу, а через чищобы у краешка Смертолесья, чтоб степцы на взятки были гладки. Но о братстве все ответственные лица у соседей наверняка в курсе, так что сразу все поймут. К тому же изначально лез в дела двуногих я для того, чтобы как-то минимизировать смерти среди них, среди моего биологического вида. А проводя военный поход я их наоборот приумножу и солидно, просто полыхать будет не здесь, а у соседей. Иллюзиями относительно морального облика тынов и их подчиненных я не страдал, средневековые дикари остаются средневековыми дикарями, что хуже зверей. При возможности они с удовольствием возьмут трофеями все ценное и перебьют у своих коллег-крестьян, ослабляя конкурентов, попутно перетрахав всех симпатичных девок. Так что тут надо организовывать не рейд для вправления мозгов желающим нам отомстить за старые набеги и недавнюю немотивированную агрессию, а серьезное военное предприятие, в ходе которого крестьян можно будет переселить к нам, угнав человеческий ресурс, а не уничтожив. Либо озадачиться разведкой и поймать мстителей на нашей территории, разделав их под орех. К слову, этот вариант мне нравится больше, простолюдины в нем не страдают, а с воинов трофеев всегда больше, чем с крестьян. Но и тут есть два нюанса. Перебьем мы конкурентов, ослабив их, чем я буду мотивировать свое нежелание идти к любимым соседям в ответ. Большому-то набегу они сопротивляться уже не смогут. Мы их ударную силу на тот момент уже уконтропупим. Воинов будут манить новая добыча, в том числе и крестьяне, которых можно смело уводить и сажать на своей земле, чтоб налоги платили. Им захочется новых побед и взятых замков, а также славы. Ну и поквитаться за старые обиды, вырезав семью кого-нибудь, кто с твоим родом враждует пару поколений. В общем, так себе ситуация, и моей совести она заранее не нравится. Но мне нужна благосклонность северных тынов, чтобы все тут не скатилось к статусу кво, когда они грызлись между собой, да и возможную гражданскую войну никто не отменял. Еще один же нюанс заключается в том, что я вообще не слишком хочу участвовать во всех этих средневековых развлечениях. В общем, надо думать и думать крепко. Трудно все-таки не позавидовать монахам того же небесного водопада, чей нейтралитет давным-давно незыблемая традиция и чьи советы имеют огромный вес, в том числе и из-за этого. У меня же статус иной, и простого слова будет в любом случае недостаточно, его придется подкрепить делом, а также крепким кулаком. «И не говори, именно она», — отозвался Эфрим, как будто прочел мысли по моему лицу, но Равису деваться особо некуда, хотя он сам был бы не против спокойно заниматься делами Северной Марки без войны. Однако вынужден отвечать ожиданиям тех, кем руководит от твоего имени, а еще взглядами тынов на тебя. «Ухмылку с морды убери», — буркнул я, сам небось не прочь опять пустить клинок в дело. «Я воюю сколько себя помню», — Ромул стер с лица улыбку бывший полусотник и сказал со всей серьезностью, «и за какую границу не посмотри, так у меня на той стороне тоже кровники есть. А ситуация ровно такова, какова она есть, какое-то время можно будет терпеть, но однажды с соседями придется драться, и лучше бы сделать это на наших условиях. Все ждут от тебя того, что ты возглавишь нас, как и в прошлый раз. Может и проведется», — рыкнул я, — «время покажет. Хотя я бы лучше наследника наконец обучил пути леса, чтобы он в итоге у нас в государстве порядок навел».